Белый флаг. Один. Как бы давая понять, что считает себя членом экипажа, Галька обратился к озабоченному Красу официально. «Господин капитан-командор, позвольте мне до отхода спать не на судне, а на берегу, в своем вигваме». «Почему так?» — недовольно отозвался Крас. «Ну, в кают-компании пусто, одному там как-то...» Галька умело изобразил смущение. «Боишься, что ли?» — уже добродушно спросил Крас. «Нет, но неуютно все-таки». Галька вздохнул и посопел. «А в кубрике с матросами?» «Там же места нет, и духотища». «А в шалаше одному не страшно?» «Там я привык». «Да вы что, боитесь, что я убегу?» — спросил Галька с совершенно настоящей обидой. «Не боюсь, ступай. Но от шалаша не на шаг. Выспись как следует, голова должна быть ясная, глаза зоркие. Перед отходом пошлю за тобой матроса». «Есть!» Галька улегся в вигваме и стал опять думать, думать, думать. И чем больше думал, тем яснее понимал, какую глупость он сделал. Да, здесь он в стороне от подозрительных глаз, но ведь проникнуть с берега на палубу труднее, чем из кают-компании. У трапа наверняка стоит часовой. Конечно, он пропустит Гальку, но незаметно к мортире тогда уже не пробраться. От досады Галька постукался головой о плоскую трехлитровую флягу, что лежала у него в изголовье. Галька спал по-походному, на постели из веток, под старым бушлатом, с жестяной флягой вместо подушки. Фляга на Галькины удары отозвалась насмешливым гудением. «Сам намудрил, сам и выкручивайся». Сквозь ветки вигвама пробивался лунный свет. Он то сиял, то угасал. Это бежали с северо-востока темные клочковатые облака, небольшие и быстрые. И шумел ровный ветер. Галька стиснул в кармане монетку. В эти дни он с ней не расставался. Иногда вынимал и разглядывал. Лицо мальчика на монете порой казалось задорным, словно он подбадривал. «Не робей!» А иногда оно было укоризненным. «Ты что же это делаешь, Галентук?» Сейчас монетку не разглядишь. Галька просто погладил ее пальцами и выполз из шалаша. Из береговых кустов он смотрел на монитор. Фигура в берете с помпоном, со стволом над плечом, конечно, торчала у трапа. Но бывают же счастливые моменты. Когда серое широкое облако набежало на луну, кто-то громко сказал из носового люка. «Эй, Луна, иди-ка подсоби, шарнир заело!» Да, дисциплина была на мониторе, не бойся, так себе. Виданное ли дело, чтобы на боевом корабле человек уходил с поста? Но балда Уна подкинул за спиной карабин и пошел. «Давай, Галька!» На палубе, в тени высокой дымовой трубы, от нее пахло, как от железной угольной печки. Галька переждал сердцебиение. «Так, все кажется в порядке. Сейчас самое главное, самое отчаянное. Жизнь или смерть? Тут уж как повезет. Святые хранители, и ты, мальчик-трубач, помогите Гальке. Подарите ему минуту, всего одну минуту. Сделайте, чтобы никто не взглянул на мортиру, когда Галька, перегнувшись через край ствола, приподнимет одной рукой край поддона, а другой выдернет из-под него два или три картуза с порохом. И еще полминуты, чтобы скользнуть обратно. А потом пусть идут к Риттерхальму, пусть палят. Бомба хлопнется в воду, не долетит. И тогда...» «А что же тогда?» Галька не знал. Даже и не думал. Вернее, думал, но неясно, урывками. На выстреле с недолетом его планы кончались. Дальше будь что будет. Месть моряков, когда они догадаются о диверсии. Пусть. Да и не до мести им будет. Благодарность спасенного города? Галька горько усмехнулся. Не нужна ему благодарность. Пусть наденут лавровый венок на желтую кожаную куклу с надписью «Галентук». Главное, чтобы он, Галька, до конца выполнил все задуманное, чтобы никто не смог сказать, будто он предатель. Часового все еще нет. На корме глухие шаги вахтенного офицера, но верхушку орудийной башни с кормы заслоняет труба. Скоро ли опять спрячется луна? До мортиры несколько шагов, палуба закидана ветками, они свежие, не хрустят, да к тому же Галька тысячу раз играл в индейцев и знает, как ходить по веткам бесшумно. Вот снова тень. Пошел! Полукруглая башня была высотой в человеческий рост. Вертикально поднятый ствол мортиры торчал над ней еще на метр. Галька взлетел к нему по изогнутому трапу с поручнями, подпрыгнул, лег животом на широкий срез орудийного ствола. Живот свело от железного холода. Из жерла дохнуло запахом пушечной смазки и селитры. И темнота. До поддона совсем недалеко, еще перегнуться, чуть-чуть. Ногти зацарапали доски. В досках есть отверстие, наверное, чтобы порох дышал. А, вот, нащупалось одно. Галька вцепился, потянул. «Ну, сильнее!» То ли доски были слишком тяжелы, то ли деревянный круг притерся к стенкам ствола. Поддон не с места. Этого Галька не ожидал. «Святые хранители! Но еще немного сил!» «Нет, если тянуть со всей отчаянностью, тело перевешивает, и можно свалиться внутрь мортиры. А время-то летит. Вот-вот кто-нибудь появится рядом, взглянет на башню. Кажется, уже идут. Ветки шелестят». Галька сам не помнил, как ухнул головой в орудийное жерло. И съежился, затих, будто перепуганный котенок на дне бочки. «Не заметили?» «Ох, кажется, нет». Сюда, в короткую стальную трубку мортиры, звуки доносились перепутанно, смутно, словно отражались от неба. Шум деревьев на берегу, шаги, кашель, голоса. По голосам Галька различил, что недалеко от башни остановились двое. Разговаривают, да и слова можно разобрать. «Дисциплина, как у сезонников на угольной барже». Это Крас. «Не мудрено, столько месяцев бродячей жизни. Мы уже не военное судно, а полудикий капер». Это артиллерист. «И сколько еще все продлится, одному Богу ведомо». Крас ответил неразборчиво. Бенецкий сказал. «Нервы. В лунные ночи меня теперь тянет на скорбное откровение. Я понимаю, мы офицеры, но иногда здравый рассудок просто вопит. Господа, кому это нужно?» «Вопит», — коротко согласился Крас. «Да, подумать только, какой ерундой мы занимаемся. А ведь я, автор монографии по баллистике, профессор прикладной математики, мог бы сейчас преподавать в Академии флота. А вы? Командовать клипером где-нибудь на австралийской линии?» «Пожалуй», — согласился Крас. «Хотя едва ли. У меня есть другие планы. Но уж, конечно, не это ползание на брюхе по мелководью. Однако что поделаешь, господин Бенецкий, пока нет мирного договора, нам просто некуда деться».